лжет ли он или говорит правду. Знакомо ли тебе всепроникающее, неопределенное чувство страха, локализующееся внизу живота, когда ты задаешься вопросом, лжет ли он или говорит правду? Это твоя интуиция, которая может вызвать физические ощущения в теле. Не случайно научный термин «внутренние ощущения» исследованиями установлено, что эмоции и интуиция тесно взаимосвязаны со вторым разумом пищеварительного тракта. Майкл Гершин, профессор кафедры патологии и цитобиологии Колумбийского университета, утверждает, функционирование пищеварительного тракта не контролируется головным мозгом. Он работает как второй мозг. Это еще один независимый центр интегративной нервной деятельности. Я хочу дать тебе представление, как нарцисс, используя технику психологической манипуляции, такую как неприкрытая ложь, старается сберечь свои сокровенные тайны, чтобы в буквальном смысле заставить тебя делать то, что нужно ему. Далее я расскажу о четырех наиболее распространенных приемах, позволяющих разоблачить ложь, которую чаще всего используют нарциссические партнеры, и какие тайны они скрывают от тебя за этой неправдой. Ложь номер один. «Малыш, я никогда не сделал бы этого по отношению к тебе. Ты для меня все. Ты и я самые близкие люди, ты помнишь? Я готов отдать за тебя жизнь. Я не могу перенести даже твое подозрение в моей измене». Тайный смысл — он уже сделал очень многое из сказанного. Неожиданные СМС, которые он получает, то, что он запаролил вход в свой телефон, его странные исчезновения. Не поддавайся чрезмерному обаянию и сладости, которые прикрывают ложь. Начни вести записи, чтобы потом проанализировать события, найти логические связи и увидеть, каким образом он промывает тебе мозги. Ложь номер два. «Я никогда не обещал тебе этого. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Очевидно, ты неправильно поняла то, что я сказал». Или «Я не помню детали нашей беседы, но независимо от того, что именно я сказал, я имел в виду не то, что ты подумала». Тайный смысл. На самом деле ты все запомнила правильно и отлично его поняла. Это классический пример газлайта. Какие бы обещания он ни давал, это была либо грубая ложь на этапе засасывания, либо маневр отвлечения внимания для сокрытия другой лжи, которую ты могла обнаружить. Ложь номер три. «Мне немного стыдно признаться, но я сексуально зависимый, порнозависимый». Либо любой другой пример. «Я пытаюсь работать с этим, но я просто подумал, что должен быть честен с тобой в случае, если ты это обнаружишь. Я надеюсь, ты поможешь мне решить эту проблему. Не отказывайся от меня, малыш. Это не влияет на мои чувства к тебе, я клянусь». Тайный смысл. Он не имеет намерения менять свои привычки. Он просто показал одну карту и засунул ее обратно в колоду, тщательно перетасовав. Это сделано за тем, чтобы ты не смогла его упрекнуть, если случится то, о чем он предупреждает. А это произойдет. Это еще один вариант типичного низкого поведения. И нарциссы, как правило, открытого соматического и стероидного типа, говорят об этом каждой своей партнерше. Почему? Да потому что они глубоко увязли в онлайн-знакомствах и порносайтах, мастурбируют направо и налево, рассылают фотографии ниже пояса, куда глаза глядят, постоянно лгут, испытывают любопытство к бисексуальным контактам, а иногда — даже к педофилии. Вопрос времени, когда ты с этим столкнешься, и он заранее хочет облегчить себе жизнь. Ложь номер четыре. «Я подумал о том, что ты мне сказала. Я знаю, что это важно для тебя, поэтому я решил обратиться к психотерапевту». Тайный смысл. Данная уловка позволяет удерживать тебя на крючке сколь угодно долго. За время моей консультационной клиентской работы и изучения нарциссизма я не видела ни одного случая гуманистической переоценки ценностей нарциссом в результате решения идти на терапию. Обычно это заканчивается печально для их жертв, которые сами начинают нуждаться в терапии из-за уловок и игр разума, к которым прибегают их партнеры. А зачастую и потому, что многие психотерапевты, не имеющие представления, о ком идет речь, практически становятся на сторону нарцисса. «Мне жаль, но у меня нет для тебя хороших новостей. Следующие 10 лет собственной жизни ты можешь провести в попытках переговоров, заключения компромиссов, обучении, просьбах, слезах и унижениях. Но ты никогда не заставишь нарцисса принять твою точку зрения. Мало того, что он не в состоянии встать на твое место, но он также будет продолжать творить свои злодейства через 10 лет и еще много лет спустя. Думаю, что ты заслуживаешь лучшего. Я думаю, самое лучшее, что ты могла бы сделать для себя, дать себе возможность в течение нескольких дней поразмыслить, что дают такие отношения твоему сердцу и душе, начать слушать собственную интуицию и принять взвешенное решение остаться или покинуть твоего мучителя.